Вскочив с постели, бьет медсестру в солнечное сплетение, заставляя ту согнуться от боли. Потом вцепляется в волосы и обрушивает лицо девушки на угол шкафа. Еще раз, и снова, бьет в полную силу, раз 10. Наконец отпускает ее, дав телу завалиться на пол. Шагает ко мне, протягивая руку. Качнув головой, отмечаю очевидный факт. Тебе бы одеться. Запасные магазины. Судя по выражению лица, напечатанная готова отправиться в бой и голышом. Но фраза про боекомплект заставляет ее пройтись взглядом по комнате. Достав из шкафа короткий белый халат, набрасывает на себя и, рассовывая магазины по карманам, кривит губы в яростной усмешке. Нам надо на 5-й этаж, начнем оттуда. Глава X. Не успеваю отреагировать на реплику Уны, как она уже выскакивает в коридор, сжимая пистолет-пулемет. Несется так, как будто ей вкололи порцию боевой химии. Хотя, хер его знает, чем тут бодрят пациентов для экстренного пробуждения. Выскочив следом, догоняю ее в коридоре и хватаю за плечо. Стоп, нахер нам на 5-й, там козырные ублюдки. Они должны сдохнуть. Глянув на мое лицо, добавляет. Сдохнуть, брод. Каждая сука здесь должна сдохнуть. Твою мать, у нее натуральный нервный срыв. Или что-то похожее. В психологии я разбираюсь посредственно, но в данном случае, все налицо. Уна снова разворачивается, чтобы рвануть дальше по коридору. Стоять. Это приказ, боец. Рявкнув, вскидываю оружие, укладывая двоих выскочивших из прохода докторов. Чувствую, как на лице появляется усмешка. Как вам такой расклад, сукины дети? Уже не думайте о том, чтобы срезать чей-то рейтинг гребаными оценками, а высокий ранг внезапно оказался херовой защитой от свинца. Да, Уна стоит на месте, вглядываясь в мое лицо. Руки подрагивают, ноздри раздуваются от дыхания. Сюда прибудет подкрепление, брод. Надо спешить, вырезать их, пока есть шанс. Подступаю ближе к ней. Подкрепление в любом случае успеет добраться. Кто там, на 5-м этаже? Мне нужен полный расклад, сжатый по существу. Мгновение девушка молчит, и я решаю добавить еще пару слов. Мы все тот же отряд, и у нас все та же цель. Поднять на следующий ярус, а не перебить всех на этом. Зеленоволосая вздыхает и на момент опускает веки. Подняв их, начинает излагать. Там клиенты, выродки, которых надо раздавить. Угу. То есть пачка ублюдков с высокими рангами. Скорее всего, располагающие какой-то информацией о том, что здесь происходит. В стороне хлопает пистолетный выстрел, из палаты появляется Аннет, которая нашла очередную цель. Уна сразу же вскидывает оружие, и я едва успеваю отклонить ствол пистолет-пулемета. Свои, она с нами. Напечатанная прищуривает глаза, пройдясь взглядом по фигуре Торн. И где ты ее нашел? ХМ, в ее голосе сейчас проскользнула ревность. Серьезно, встретились на отработке. Теперь к делу, нам нужна информация. Максимум данных, что с управляющим, где они хранят роботов и кто на самом деле управляет сектором. Понятно, не убивать всех сразу. Та с недовольным выражением лица кивает и косится на коридор. Дальше есть еще одна лестница, до нее ближе. Взмахиваю рукой, и мы мчимся по коридору. Что интересно, пока на горизонте не появилось никаких серьезных сил противника. А если вспомнить наш самый первый визит, то полицейский встретился только после того, как мы покинули поезд. Если раньше я связывал это с реакцией местных жителей, то теперь уверен, горожане набрали экстренную службу почту сразу, как увидели людей с оружием. Десятка, в руках которой автомат, а на теле военная экипировка, это нонсенс. Кто-то точно должен был отправить сообщение. Очень медленная реакция. Не совсем понятно, на что эти парни рассчитывают в случае вооруженного мятежа. На глушилки, мол, основную массу вырубим, а тех, кто обеспечит себе защиту, в конце концов перебьем. В целом, рассуждения здравые. Только не факт, что сработают в нашем случае. Вот и лестница. Взлетаем по ступенькам. Странно, но на уровне 4-го этажа никого. Вот при выходе на 5-й нас встречают сразу двое охранников, которые открывают шквальный огонь. Правда, еще до того, как мы оказываемся на прицеле. Такое впечатление, что против нас сражаются полные дилетанты, молотят длинными очередями в никуда. Дождавшись, пока у них закончатся боеприпасы, набиваем обоих свинцом. Ненадолго задерживаемся, реквизирую боекомплекты. А Уна застегивает халат и напяливает поверх него разгрузку с тактическим поясом. Дальше обнаруживаются створки двери. Занимаем позиции по обе стороны от входа, готовясь накрыть огнем утырков, которые ждут нас внутри. Но стоит распахнуть их, как становится понятно, там никого. Влетаем внутрь. Обстановка разительно отличается от первых этажей. Пол выстелен ковровым покрытием, на стенах развешаны какие-то репродукции. Даже светильники более вычурные. Первый обитатель пятого этажа встречается в небольшом холле, откуда ведут сразу три коридора. Не успевает удивиться, как уже получает пулю от Аннеты и валится вниз. Оглядываюсь на девушку. Я что сказал? Нам нужна информация. А значит, они должны какое-то время жить, чтобы ответить на вопросы. Та небрежно отмахивается. Белый халат. Этот из персонала, один хрен, ничего не знает. Через несколько секунд у наудара ноги распахивает одну из дверей. Пусто. Переходим к следующей. А вот здесь обнаруживаются люди. Трое приличного вида мужчин в пиджаках и девушка в белом халате. С одной стороны комнаты стол и несколько кресел, а напротив – три громадные кровати. Медработница сразу же получает пистолетную пулю в лоб. Похоже, Аннет искренне считает местный персонал бесполезным балластом или не в состоянии контролировать ненависть. Как бы там ни было, сейчас это работает нам на руку. Все трое выживших мужчин удивленно пялятся на труп. Ваш социальный рейтинг снижен на 380 пунктов. Текущее значение – 160 пунктов. Брови сами по себе ползут вверх. Кто-то из этих утырков решил использовать оценку на вооруженном человеке. Серьезно, переведя оружие на огонь одиночными, всаживаю одному из троицы пулю в колено. Тот с воплем валится вниз, а я подступаю ближе. Социальный рейтинг и высокий ранг не помогут. Я задаю вопрос. Вы отвечаете. Если ответ мне не нравится, умирайте. Правила понятны? Не дожидаясь ответа, навожу ствол на лицо одного из оставшихся. Кто управляет сектором? Не отводя взгляда от оружия, пытается выдавить из себя слова. Правление. Оно руководит городским округом. Вы же понимаете, что применение оружия не останется без. Жму на спусковой крючок, обрывая его фразу пулей. Поворачиваюсь к последнему стоящему на ногах. Новое правило. Перебивать и отвечать не по существу, строго запрещено. Что с вашим управляющим? Тот испуганно машет головой. О ком вы? Глава правления, наверное, у себя. Или дома, или в резиденции. Я не знаю точно. Твою же дивизию. Снова стреляю, вгоняя ему пулю в череп. Беру на прицел раненого. Он внезапно начинает говорить, не дожидаясь самого вопроса. Управляющий, это компьютер? Да, если ты об этом, то с ним ничего такого. Работает, как обычно. Запрашиваю статус. Четвертый ранг гражданина. Вот и первый информированный источник. Где он находится? Вернее, где терминалы связи с ним? Почему он бездействует? Отчетливо вижу проскользнувшее на его лице удивление. В каком смысле бездействует? Центральный работает. Теперь настает мой черед удивляться. Центральный, где находятся терминалы связи? Вместо ответа, раненый мужик внезапно пытается вытащить пистолет и получает пулю в лоб. Надо же, оказался при оружии. Через мгновение, вламываемся в следующую комнату. Потом в еще одну. Тут и правда немало ждущих клиентов. Есть и те, кто уже успел приступить к процессу. Некоторые не остановились, даже несмотря на стрельбу в коридоре. Задаем вопросы, получаем невнятные ответы, убиваем. Проходим помещения, одно за другим, оставляя за собой только трупы. Аннет цепляет на пояс еще две кобуры, а потом реквизирует в одной из игровых комнат нож с массивным лезвием и меняет приоритеты на холодное оружие. Им она и потрошит пару мужиков, которые оказываются из руководства реабилитационного центра. Когда оказываемся перед широкими дверями, ведущими то ли в другой корпус, то ли в другой отсек, выглядим, как персонажи фильма ужасов. Рубашка Торн буквально пропитана кровью, под тяжестью жидкости, ткань свисает вниз. Уна не сильно лучше, белый халат перепачкан, а местами и забрызган ошметками плоти. Зеркала, чтобы в него посмотреться, тут нет, но сам я скорее всего выгляжу не лучше. На момент остановившись, проверяю боекомплект. Мы успели прикончить еще троих охранников. Пистолет-пулемет был всего у одного. Так что большим количеством патронов похвастаться сейчас не можем. А стрелять пришлось немало. Настолько, что последние десяток комнат я прошел, переключившись на пистолет. Может, мы просто начнем валить всех подряд? Один хрен никто ничего не знает. Бросаю взгляд на Аннет, которая с кровожадным видом шарит взглядом по коридору. Один был в курсе. Продолжаем, пока не получив ответы. Как только будет результат, валим отсюда. На последней фразе внимательно всматриваюсь в лица обеих девушек, но, видимо, они уже немного утолили жажду крови. По крайней мере, возражения отсутствуют. Вламываемся в двери. Пустой холл со стойкой, за которой никого нет. Похоже, персоналу сообщили, что объект штурмуют неизвестные. Удивляет только тот факт, что до сих пор не появилось подкрепление. Конечно, тут не высшая элита сектора, но немало людей 4-го и 5-го рангов. Как по мне, вполне веский резон, чтобы стянуть к зданию спецназ, или хотя бы несколько патрульных машин. Мы тут все-таки людей убиваем, пачками. Толкаю очередную дверь, сразу уходя в сторону, а внутри бьют выстрелы, мы нарвались на вооруженного противника. Выставив ствол пистолет-пулемета, отбиваю несколько неприцельных очередей. Уна делает то же самое, опустившись на колено с другой стороны от прохода. Мгновение жду, после чего высовываюсь, на этот раз обшаривая помещение взглядом. ХМ, да это бассейн, колыхающаяся вода, люди обмотанные полотенцами, вернее, уже трупы. А где стрелок? Фиксирую движение за небольшим диванчиком и жму на спусковой крючок, всаживая свинец в бок мужика, который весьма не вовремя решил покинуть свое убежище. Еще какое-то время жду, успел укрыться сбоку и теперь ждет, пока мы войдем, или стрелял один из мертвецов, вы его убили. Больше тут нет никого с оружием. Звонкий женский голос наполняет помещение, заставив дернуться. В первый момент думаю, что это подстава, но следом за криком слышится звук хлесткого удара. Возможность ловушки это не отменяет, но многократно ее снижает. К тому же, если у них охранники стреляют, как наполовину ослепшие калеки, впервые увидевшие оружие, то гражданские должны быть совсем никакими бойцами. Рывок вперед, останавливаюсь около кожаного кресла, сделанного в форме лежака и укрывшись за ним, окидываю помещение взглядом. Кучка девушек, которые залегли на углу бассейна, в стороне от них, за такими же лежаками видны фигуры мужчин. Еще двое слева, прячутся за диваном, стрелять никто из них не пытается. Всем выйти, руки держать перед собой с раскрытыми ладонями. Если мне что-то не понравится, сдохните. Для полного понимания ситуации, отправляю в стену короткую очередь, после чего меняю магазин. Аутырки, один за другим, начинают подниматься. На общем фоне выделяется рослый мужик с относительно небольшим пузом. Уверенно шагает навстречу мне, небрежно держа руки на уровне пояса. «Ты знаешь, кто я такой, парень? Что вы тут устроили? Знаешь, что с тобой сделают за убийство?» Внутри появляется Уна, взявшая на прицел ту парочку, что были слева, и мужик сразу прерывается. Видимо, увидеть девушку в медицинском халате, поверх которого напялена разгрузка, он никак не ожидал. Я же делаю пару шагов ему навстречу и, засунув левую руку в карман, демонстрирую коробочку. Ни хера мне не сделают. И у меня встречный вопрос: ты в курсе, кто я такой, откуда здесь появился, с какого яруса поднялся? Вы могли договориться с нами и мирно предоставить проход на уровень выше, но вместо этого решили пойти по плохому пути. Знаешь, что теперь произойдет? Мы зальем вашу дерьмо империю кровью. И самое смешное, что нам даже стараться не придется, никто из ваших бойцов и стрелять толком не умеет. Тот слегка меняется в лице, внимательно меня рассматривая. Я успел запросить статус, передо мной 4-й ранг, вполне вероятно, в курсе чего-то интересного. Так что сразу задаю стандартный вопрос: где находятся терминалы связи с управляющим? Ваши называют его центральным. Пару секунд стоит на месте, чуть покачиваясь и раздумываю. Уже собираюсь прострелить ему ногу, но тут четверка начинает говорить: с центральным есть связь у членов правления и глав департаментов. Угу, то есть нам придется пробиться к бюрократической верхушке, чтобы получить канал связи. Сам он почти сразу добавляет: но у вас все равно нет доступа. Губы кривятся в усмешке. Да что ты, я антикризисный специалист 1-го ранга, которого атаковали без уведомления и перепрошили жидкостный чип. У меня точно есть доступ. А у вас тут, как я погляжу, самый разгар кризиса. На мгновение замолчав, озвучиваю следующий вопрос: где ближайший департамент? Теперь на лице собеседника появляется искреннее недоумение. Так они все в одном месте, в самом центре. Да, вопрос и правда не самый удачный. Если быть более точным, не самый умный. У меня все еще есть телефон Лард с открытым доступом в сеть. Проверить адреса департаментов — один поисковый запрос, максимум — два. Почему тут все еще нет полиции? Это уже Уна, которая оглядывается на четверку. Тот внезапно пожимает плечами. Задаюсь тем же вопросом. ХМ, То есть, даже на его взгляд, парни в мундирах уже должны быть здесь. Почему тогда их до сих пор нет? Я бы понял, будь центр изолирован от внешнего мира. Но это не так. К тому же, у каждого из сотрудников есть свой личный канал связи. Странная херня. Легкие шаги, и в поле зрения появляется Аннет, сжимающая пистолет. Все, вы закончили? Взгляды местного бомонда сходятся на девушке, а я прикидываю, стоит ли тратить время, выясняя что-то еще. Теперь мы знаем, где находятся терминалы. Осталось только добраться до них и выяснить, что не так с управляющим. Желательно освободив перед этим Хачайхара. На всякий случай уточняю, где тут могут находиться боевые роботы. Следов урана я так и не обнаружил. Но раз нас не прикончили, то и он должен быть цел. Скорее всего, спрятан в каком-то аналоге исследовательской лаборатории, куда засунули Хара. Но тут мужик меня разочаровывает. Единственное, что ему известно о боевых роботах, это их подконтрольность центральному. И тот факт, что их больше сотни лет, как никто не видел, не было нужды. Дослушав его ответ, бросаю быстрый взгляд на девушку. Все, та сразу же шагает вперед, поднимая оружие. Всаживает две пули в грудь четверки, а потом методично расстреливает всех остальных. В голове проскакивает мысль, что возможно это уже небольшой перебор. Но потом вспоминаю контору, в которую меня засунули на отработки. И мозг соглашается, что девушка поступает вполне логично. Пациентки, у которых отсутствует даже намек на одежду, сбиваются в кучку около стены. Пара вовсе поскуливают от страха, решили, что их тоже сейчас прикончит. Когда Аннет заканчивает и перезаряжая оружие, отступает к двери, на лицах проступает явное облегчение. Выглянув наружу, перемещаюсь в коридор. Двинувшаяся следом Уна уточняет: куда теперь? Для начала оценим ситуацию около здания. Не знаю, почему полицейские до сих пор не начали штурм, но на всю эту херню точно должны были обратить внимание. Зеленоволосая только хмыкает в ответ, оглядывая пустой коридор, а замершая около стены Аннет интересуется: я с вами. Напечатанная косится на девушку и неожиданно вклинивается, опережая меня: вы как вообще познакомились? Снова нотки, которые мозг идентифицирует как ревность. Да твою же дивизию. Пока прищурившая глаза Торн все не обострила, отвечаю сам: в фирме, куда меня засунули на отработку, мы не трахались, если ты это имеешь в виду. Уна приподнимает правую бровь, снова оглядывая Аннет. Отвернувшись, недовольно бросает: пусть тогда сиськи свои прикроет. С трудом удерживаюсь от нервного смеха. Мы на пятом этаже комплекса зданий посреди вражеской территории, а ее волнует голая грудь, примкнувшей к нам местной. Возвращаемся к лестнице и перебежками проходим пролет за пролетом. Никакого сопротивления, на пути не встречается ни одного охранника. Не понимаю. Так и добираемся до основного выхода, никого не встретив, только трупы тех, кто попался нам раньше. Остановившись около стеклянной двери, выглядываю наружу и удивленно хмыкаю. Пространство за забором залито светом полицейских спецсигналов. Глава 11. Что удивительно, никто из стражей порядка не пытается ворваться на территорию центра. Судя по иллюминации, машин и правда много, но все они снаружи. Почему? Если честно, у меня даже вариантов нет. По крайней мере таких, которые показались бы относительно реальными. Перед тем, как выдвинуться, решаю воспользоваться нашим неожиданным преимуществом. Находим на первом этаже блок, который использовался охраной. Запасные комплекты экипировки, оружие, боеприпасы. Меняем свою разноформатную одежду на черную форму и пополняем запас патронов. Плюс Аннет тоже вооружается пистолет-пулеметом. В процессе замечаю, как Уна пялится в область моего паха, прикусив губу. Потом поднимает взгляд выше, и в нем сквозит настолько неприкрытая жажда немедленного секса, что мой мозг ненадолго клинит. Да так, что начинаю прикидывать, где здесь ближайшие помещения, в котором нет трупов. С трудом останавливаю поток мыслей и натягиваю штаны. К выходу возвращаемся полностью экипированными и снаряженными. Плюс с максимальным боекомплектом, у каждого по 8 магазинов. Пока шагаем к главному холлу, понимаю, что полиция даже не пыталась использовать глушилки. И это уже не просто странно, а далеко за пределами логики. Можно придумать какой-то безумный вариант, в котором у них не получается проникнуть за периметр. Но даже самые мозгодробительные версии не объясняют, из-за чего они не смогли задействовать глушилки. Не знаю, по какому точно принципу работают эти хреновины, но как по мне, точно должны действовать на расстоянии. Покинув здание, пробираемся через сад к главному входу, чтобы оценить ситуацию. В процессе пытаюсь понять, как быть дальше. Прорываться с боем – так себе идея. Снаружи несколько десятков полицейских, которые в этот раз наверняка прихватили с собой что-то куда более серьезное, чем обычные пистолеты. Если тут имеется какое-то подобие спецназа, то он тоже должен быть на месте. А с нашей стороны, всего два подготовленных бойца и Аннет. Девчонка в целом, ведет себя довольно уверенно. Но желание убивать и готовность сжать на спусковой крючок, это одно. Противостояние с относительно подготовленным противником, совсем другое. Ну а полиция должна проходить хотя бы какое-то обучение перед тем, как отправляться на службу. Вот и главный вход. Сразу за решетчатыми воротами выставлены автомобили. Насчитываю 7 штук, и не меньше десятка бойцов противника, которые находятся в поле зрения. Бронежилеты, автоматы, дробовики, экипированы они неплохо. И все-таки, почему эти утырки не вошли внутрь? Уверен, в сумме их на периметре куда больше. Заведи их командир на территорию всех своих людей, и нам бы пришлось тяжело. Собственно, я даже не уверен, что мы бы смогли выбраться живыми. Имплантов и тяжелого вооружения нет, а пуля из пистолет-пулемета, скорее всего, не прошибет их броню. Ладно, о теоретической части происходящего будем рассуждать позже. Пока сосредоточимся на практических моментах. Первое, внутрь они не входят. Раз до сих пор не попытались нас остановить, с высокой долей вероятности не сунутся и дальше. Второе, у главного выхода их слишком много. Тут точно не прорваться. Будь у нас ручные гранаты, я бы еще подумал. Но без них, ловить нечего. Оглядываю высокий бетонный забор. Чтобы перевалить через такой, нужна лестница. Или веревка с креплениями. Поморщившись, бросаю взгляд на комплекс корпусов. Похоже, придется возвращаться. Перед тем, как озвучить свой план действий, веду остальных вдоль стены, перекрывающий периметр. Нужно хотя бы приблизительно понять численность противника и прикинуть его распределение по периметру. Результаты оказываются достаточно неутешительными. Полицейские не вырубили спецсигналы, так что мы можем фиксировать местоположение транспорта. Автомобили стоят через каждые 20 метров. Даже если мы заберемся на долбанную бетонную стену, то нас встретит огнем. И пусть они не слишком хорошо умеют стрелять, промахнуться с такого расстояния практически невозможно. Особенно, если у тебя в руках дробовик или автомат. Мозг лихорадочно пытается найти выход из ситуации, но пока никаких интересных вариантов не появляется. Гранат у нас нет, тяжелого вооружения тоже. Собственно, у нас ни хрена нет, кроме базовой экипировки и легкого оружия. В оружейке охраны остались исключительно такие же стволы и весьма ограниченный запас патронов. Стоп, я не могу изменить ситуацию с оружием и не в состоянии повлиять на количество бойцов снаружи, но в состоянии скорректировать другой фактор – количество бойцов. Внутри полно пациенток, часть из которых наверняка захочет взять в руки оружие. Судя по тому, что мы видели, их тут сотни. Суммарно, скорее всего, 2-3 тысячи. Нам хватит и 1% от этого числа, чтобы получить численный перевес. ХМ, а смогут ли они использовать глушилки после того, как мы покинем периметр? Предположим, соберется полсотни жаждущих крови женщин, для которых найдется достаточно оружия, и часть из них успешно прорвется наружу. Что произойдет дальше? Если они отключатся, как только выйдут за ворота, много пользы нам это не принесет. Твою же мать, слишком сильно стискиваю зубы, и на это сразу реагирует Уна. Давай наберем местных для поддержки. Потом разденем всех медсестер, которых найдем, и пустим их первыми. За ними отправим поддержку и последними рванем сами. Точно, она же не в курсе, как нас вырубили в первый раз. Поворачиваю к девушке голову. Помнишь, как мы отключились посреди улицы? У них есть оборудование, вырубающие людей за доли секунды. Не знаю, почему эти типы до сих пор не ударили по нам здесь, но, видимо, есть какая-то причина. Как видишь, сюда они тоже не входят. Снаружи ситуация изменится. Сколько человек не брось в бой, их просто вырубит. Та непонимающе морщится. А защита есть? Достаю коробочку, демонстрируя ее девушке. Вот такая хреновина. Но она есть только у полицейских и граждан первых трех рангов. Плюс, может быть, у чиновников. Уна ведет взглядом в сторону Аннет. У нее тоже есть, часть моего разума понимает, что сейчас это может стать проблемой, а вторая прикидывает, что руководство центра реабилитации вполне может относиться к тем самым чиновникам, которым обеспечена защита. Наверху мы встречали людей из числа боссов, которых Торн моментально отправила на тот свет. Но насколько я понимаю, среди них не было директора, хотя откуда Аннет знать в лицо главу центра. Вздохнув, понимаю, что Уна продолжает мрачно сверлить взглядом нашу новую спутницу и отмечаю очевидный факт. На момент, когда мы убили полицейских, ты была внутри, валялась вырубленной на кровати. Прежде чем она успевает ответить, продолжаю. Тут должен быть директор. Скорее всего, у него тоже имеется такая хреновина. Предлагаю вернуться назад и еще раз пройти пятый этаж, на этот раз полностью. Напечатанная отводит взгляд от Аннет, переключаясь на меня. Раз нам тут ничего не угрожает, пусть отдаст мне. На этот раз остановить начавшуюся перепалку не успеваю, Торн подключается моментально, не дав мне вмешаться. А ты по какому праву командуешь? Мы с ним вместе сюда добрались и вместе нашли тебя, пока ты валялась в кровати, не подозревая, что творится вокруг. Раз ты такая крутая, чего позволила себя спеленать? Меня вырубили. Снова. Но на этот раз я не позволю этим сукам провернуть такой фокус. Защиту. Быстро. Выдыхаю воздух через стиснутые зубы и делаю попытку остановить конфликт. Заткнулись. Обе. Девушки синхронно поворачивают ко мне головы и приходится продолжать. Снаружи десятки вооруженных утырков, которые хотят нас убить. Весь сектор – воплощение мечты местечкового диктатора средней руки. А вы решили поспорить, у кого член длиннее. Последняя фраза вырывается машинально и неожиданно заставляет обеих усмехнуться. Уна скашивает взгляд на Аннет и, протяжно выдохнув, резюмирует. В нашем случае, у кого сиськи лучше и жопа сочнее. Но я тебя поняла, брод. Идем искать третий комплект защиты. Торн предпочитает отмолчаться, но, судя по всему, развивать конфликт девушка не намерена. Впрочем, она успела посмотреть, как Уна ведет бой. Должна понимать, что в случае открытого столкновения, шансов у нее практически нет. Успеваем пройти метров 30 по саду, когда в воздухе звучит голос, явно усиленный мощными динамиками. Мы знаем, что вы находитесь на территории центра. Я полковник Майер Соннит. Правление уполномочило меня вести переговоры. ХМ, он это серьезно? Переговоры? Какого хрена тут вообще творится? Зачем им пытаться наладить контакт, если перевес в численности и огневой мощи настолько очевиден? Останавливаюсь на месте, ожидая, последует ли за этим какое-то продолжение. И полковник не разочаровывает. Повторяю, у меня есть полномочия провести с вами переговоры. Единственное предварительное условие – прекратить использовать ресурсы Центрального в своих целях. О чем он? Центральный – это управляющий. Но у нас не было ни единого контакта. Задействовать его ресурсы, чтобы под этим не имелось в виду, я никак не могу. Только через пару секунд мозг связывает очевидные факты. Полиция не входит на территорию центра, а местное руководство искренне считает, что мы хакнули биокомпьютер. Он наложил какие-то ограничения на эту территорию, запретил применение оружия и пересечение периметра. Если я прав и произошло нечто похожее, то это объясняет их желание навести мосты. Высшие бонзы сектора наверняка наложили в штаны, поняв, что их управляющий начал выкидывать непонятные фокусы. Правда, куда более важный вопрос, почему он так поступил, и где находится граница, которую биокомпьютер не станет пересекать. Мне бы сейчас работающий терминал и возможность спокойно обсудить ситуацию. Жизнь разом стала бы проще, или наоборот, сложнее. Но хотя бы было точное понимание, чего ждать дальше. Тем временем, в воздухе снова звучит голос офицера. Вы можете дать о себе знать на любом участке периметра, где находятся мои люди. Как вы знаете, мы все равно не можем применить оружие. Интересно, врет или нет? Если подумать, то с высокой долей вероятности, нет. Иначе, крыши соседних домов уже были бы усеяны снайперами. Или по зданию долбили бы из минометов. Впрочем, как знать, может, у них просто нет тяжелого вооружения. В конце концов, полицейские явились с дробовиками и автоматами, а не с пулеметами. Вот же суки. Поворачиваюсь к Аннет, и та объясняет. Выманивает тебя, чтобы грохнуть. Отрицательно качаю головой. Не думаю. Они могли давным-давно войти на территорию центра и решить вопрос окончательно. Мы прошли не больше четверти длины стены и насчитали около 15 патрульных машин. То есть всего их где-то 60. Добавь скопление около входа и получается почти 150 бойцов. В бронежилетах и с нормальным оружием. А нас тут трое. Самый мощный ствол, пистолет-пулемет, брони и гранат нет. Без шансов. До нее наконец доходит смысл услышанного, и я вижу, как удивленно округляются глаза. Но тогда выходит, тот управляющий, о котором ты всех спрашивал, он получается на нашей стороне. Так, мрачно усмехаюсь, далеко не факт, поверь, иногда мотивацию биокомпьютера объяснить весьма сложно. Полковник снова повторяет фразы первого сообщения, а рядом звучит голос Уны. Так мы попробуем договориться или вернемся в здание. Какое-то время раздумываю, но быстро определяюсь. Местные власти не смогут предложить нам ничего ценного. Вернее, они наверняка предложат сделку с отличными условиями и нарушат ее, как только представится возможность. Например, после того, как мы покинем территорию центра реабилитации, возвращаемся в здание. Когда найдем еще один модуль защиты от глушилок, попробуем выбить из этих утырков что-то полезное. На самом деле, я надеюсь, что в процессе обыска здания, мне в голову придет еще какая-то идея. Потому что пока, никаких толковых вариантов нет. Даже с тремя такими коробочками, мы ни хрена не сможем сделать. Да, можно потребовать доставить сюда Харейхача, но терзают меня смутные сомнения, что эти уроды просто так вернут мне бойцов. Скорее используют их в качестве заложников, как и Урана. Спустя пару минут мы проскальзываем в холл первого этажа, а поднявшись на второй, внезапно обнаруживаем, что ситуация поменялась. В коридоре обнаруживается несколько голых девушек, одна из которых оказывается вооружена. Более того, стреляет в меня, как только высовываюсь из-за угла. Вернувшись под прикрытие стены, едва не открываю ответный огонь, но вовремя напоминаю себе, что это лишь пациентки. «Эй, мы на вашей стороне!» В ответ немедленно доносится разъяренный вопль. «Сдохни, сучья тварь!» «Ладно, попробуем объяснить более понятно. Это наша команда взяла штурмом здание центра, перебив охрану и часть персонала. Экипировка и оружие, трофей. Следом за мной», сразу же кричит Уна. «А я сама была пациенткой. Лежала на третьем этаже. Ладно, спросите у нее, мы с ней разговаривали». Секунд 10 они обсуждают расклад между собой, слышу шепот в коридоре. Потом отвечает все та же женщина. «Мы найдем Ланну, если она жива. Ждите и надейтесь, что ваша история окажется правдой». Машинально усмехаюсь. «Будь у меня желание, мы бы положили их и двинули дальше. Но при таком раскладе пришлось бы убивать всех мстительниц, что орудуют в коридорах. А их вполне может оказаться немало. К тому же, зачем превращать потенциальных союзников в своих врагов, да еще и без веской на то причины? Конечно, можно просто подняться на следующий этаж, но тогда в тылу останется враждебно настроенная группа. Не самый лучший расклад. Ситуация разрешается только через пару минут, когда они действительно находят на третьем этаже Ланну и приводят ее сюда. Перед этим Уна озвучивает номер палаты, в которой находилась, что несколько меняет отношение, агрессии в голосе неизвестной становится куда меньше. А когда пациентка подтверждает, что Уна одна из них, та сразу же выдает предложение показаться. Осторожно поворачиваю за угол, держа оружие наготове. Метрах в 10 от меня, отряд бунтовщиков. Не меньше 15 девушек разной степени обнаженности. Половина вовсе голые, на других халаты или вещи, которые явно раньше были частями секс-костюмов. Огнестрел только у одной, все прочие вооружены чем попало, от ножей до кусков труб. Вооруженная пистолетом, сразу же задает вопрос: «Кто вы такие?» Пожимаю плечами. «Брод, антикризисный специалист первого ранга», та лишь фыркает. «А вот я вижу гражданина 10-го ранга. Мы поднялись с третьего яруса. Поверх стандартных жидкостных чипов была принудительно установлена надстройка. Хотя, насколько я понимаю, чип каждый из вас тоже был перепрошит. Но вы не в курсе, так как никогда не имели дела с полноценной версией». Девушки переглядываются между собой. Шатенка с окровавленным ножом в руке морщится, разглядывая меня. «Всего лишь ерусопоклонники, а я то уже думала». Вздохнув, слегка добавляю громкости своему голосу. «Вы были изолированы от всех остальных секторов больше 1000 лет, и я абсолютно не удивлен тому, что ваш мозг не может воспринимать информацию. Но мы пришли извне. Именно поэтому ваши боссы так напряглись. И скорее всего, по этой же причине, управляющий сектора влез в игру, прикрыв это здание от атаки». Девушка с пистолетом прищуривается. «Управляющий, у вас его называют центральным. Бикомпьютер, который должен управлять сектором. Судя по лицам, сейчас меня засыпет массой вопросов. Поэтому я пытаюсь направить беседу немного в иное русло. Времени на беседу не так много, как хотелось бы. Нам надо на пятый этаж, отыскать директора, грохнуть его и забрать защиту от глушилок. Делаю шаг в сторону лестницы, но неформальный лидер группы движется следом. А дальше? И что делать нам? Твою же дивизию. Совсем недавно они были готовы нас прикончить, потом причислили к сектантам, а теперь ждут указаний. Дальше я надеюсь перевернуть ваш сектор вверх дном и запустить управляющего в нормальном режиме. А вы можете заняться истреблением всех ублюдков, которых найдете. Одно замечание, если найдете у кого-то защиту от глушилок, найдите нас и отдайте. Вам она все равно ни к чему, если сюда войдет полиция, то один человек ничего не сможет сделать. Вот в нашем случае, ее наличие серьезно повысит шансы прорваться в центр города. Девушки переглядываются и главное медленно кивает. Хорошо, если попадется, найдем вас. Еще раз окидываю ее взглядом и возвращаюсь назад. А через мгновение мы уже поднимаемся наверх по ступенькам. Интерлюдия 2. Почему ты не известил нас раньше, Йорс? По-твоему, скрывать такие новости от правления, это нормально? Крепкий мужчина негодующе смотрит на толстяка, который расположился во главе стола. Тот же чешет пузо, прикрытое белой рубашкой, и оглядывает присутствующих. 16 человек, которые ждут ответа. Люди, облаченные властью, и в теории, имеющие возможность его сместить. Требовалось подтвердить факты. На тот момент мне было известно лишь о странностях с документацией и подозрительных личностях. Обращавшийся к нему член правления качает головой. Ну да, всего лишь 4 человека, напичканные имплантами и один боевой робот. Ни хрена подозрительного. У нас тут каждый день такие прогуливаются. Расположившаяся напротив него женщина тяжело вздыхает, обращая на себя внимание. Давайте перейдем к сути вопроса. Согласитесь, у нас кризис. Самый тяжелый с момента заговора семерок. Предлагаю тебе успокоиться, Конт, и перейти к конструктиву. Мужчина переводит взгляд на женщину. Напомни, сколько тебе было лет, когда ты попала в члены правления? 65, верно? А теперь давай припомним, за какие заслуги тебя рекомендовал Йорс. Ты выполняла грязную работу и воплощала в жизнь все его фантазии, поставляя свежий товар, который лично отбирала. Такой жести даже в гетто не творится, тем более там отверженные. Ты же ломала семерок, порой пуская их под нож. Так ведь интереснее, да? Когда человек не опасается, что с ним сотворят что-то запредельное. Он ведь не сраная десятка. И тут жизнь неожиданно бьет ключом по голове. В вашем случае, свинчаткой по заднице. Та с легким прищуром смотрит на оппонента. Не только Йорс посещал стены моего заведения. Ты тоже пару раз захаживал. Я этого не отрицаю. Но перестал, как только понял, что там творится. И ради чего все это? Скажи мне, Нара, ради чего? Получить доступ к биореактору, омолодиться, избавиться от морщин, вернуть заду форму и получить стоячую грудь? Сколько тебе сейчас? 120, а выглядишь максимум на 30-ку. Женщина собирается что-то ответить, но тут в конфликт вмешивается Йорс. Достаточно. Если кто-то всерьез собирается сместить меня, пусть ставит вопрос на голосование. Но после того, как мы разберемся с чрезвычайной ситуацией, несколько человек подбираются на своих местах и Пузан фиксирует их, выстраивая в голове список. К моменту, когда это дерьмо в секторе закончится, они должны быть мертвы. Слишком уж охренели некоторые старые члены правления. Возомнили, что они незаменимы и располагают какими-то группами поддержки. Как только лишатся статуса, все их сторонники моментально переметнутся. Система устроена так, что наверх пробиваются только конформисты. И все нынешние члены правления были такими же. Правда, некоторые вернули себя яйца за прошедшие десятки лет, что намекает на необходимость кардинального обновления руководящего состава. Убедившись, что никто не собирается озвучивать свою точку зрения, Йорс принимается излагать. Во-первых, у нас есть проблема с центральным. Применение силы на территории центра реабилитации под полным запретом. Штраф объявления цели вне закона. В нашей истории это третий случай, когда центральный устанавливает такое наказание для нарушителей, и это весьма тревожная тенденция. Во-вторых, чужаки, похоже, в курсе ситуации, либо догадались, либо у них есть связь с компьютером. Как бы там ни было, они не высовываются за периметры, пока не отреагировали на призыв к переговорам. Переведя дух, обводит всех мрачным взглядом и продолжает. В-третьих, зафиксирована активация аварийного эвакуационного тоннеля. Теперь на лицах всех членов правления проявляется одна и та же эмоция – удивление. Длинноволосая брюнетка, которой на вид не больше 20 лет, а на деле больше 200, уточняет. Они попали сюда с его помощью, или кто-то воспользовался им, чтобы покинуть сектор? Йорс отрицательно качает головой. Уведомление о восстановлении работоспособности тоннеля пришло около 30 минут назад. Чужаки здесь куда дольше. Если верить поступившему отчету, то его использовали для того, чтобы попасть к нам, а не сбежать. Несколько секунд все сидящие за длинным столом молчат. Первым тишину нарушает Конт. То есть у нас имеется еще один чужак, мы можем ознакомиться с отчетом. Еще один отрицательный жест со стороны главы правления. Он пропал из системы спустя минуту после появления. Если бы не внимательность техников, мы могли об этом и не узнать. Недавно споривший с ним мужчина хмурится. Снова центральный, скорее всего. Если так, то он вмешивается уже второй раз. И мне хотелось бы понимать, почему. Компьютер не должен проявлять своей воли. Невысокий мужичок, барабанящий толстыми пальцами по столешнице, озвучивает предложение. Может просто вырубить его, на время. Пока будет бездействовать, возьмем штурмом центр реабилитации и вырежем там всех, а потом снова включим. Лидер сектора вперивает в него взгляд. А ты уверен, что за это время десятки и остальные низшие ранги не вырежут нас? Полиции не так много, а глушилка отключится вместе с центральным. Чем ты их будешь останавливать? Тот пожимает плечами. Если провернуть все быстро, то они даже понять ничего не успеют. Конт поворачивает голову к говорившему. Я боюсь, им и не нужно будет понимать всего. Достаточно будет простой мысли, что теперь никто не сможет снизить их рейтинг. После этого все ранги ниже первой тройки ринутся убивать друг друга. И боюсь, солидная их часть попробует прорваться в центр. Тот эмоционально всплескивает руками. Критикуешь? Предлагай. Чего вы собираетесь ждать? Пока центральный поднимет роботов и сам нас разнесет на кусочки, толстяк во главе стола поднимает руку, привлекая внимание. Надеюсь, до этого не дойдет, потому что в таком случае, единственным вариантом и правда останется его выключение. Но предложение по текущей ситуации у меня есть. Еще мгновение ждет, убеждаясь, что все внимательно слушают. Потом продолжает доставить к зданию центра реабилитации двух чужаков, которые находятся под нашим контролем, и задействовать в качестве рычага для ведения переговоров. Пообещать этим ублюдкам дорогу наверх. Оба пленника твердят, что они собирались на следующий ярус. Так пусть валит. А после того, как согласятся, действовать по ситуации. Если центральный будет их прикрывать, то активировать лифт и дать им возможность убрать. В противном случае, просто убить их всех. И внимательно мониторить обращение в экстренную службу. Рано или поздно кто-то сообщит о странном человек. Тогда мы найдем того, кто воспользовался тоннелем. Выясним, кто он, а потом прикончим. Сделав короткую паузу, добавляет. Ставлю вопрос на голосование. Кто за мое предложение? Глава 12. До пятого этажа мы добираемся в компании. С нами увязывается та самая Элана, которая помогла разрулить ситуацию, и еще пара девушек. Их помощь приходится, кстати, и наверху, где тоже бродит разбуженные обитательницы палат. Правда, тут нас и так узнают, в коридоре встречается пара пациенток, которые были в комнате с бассейном. В итоге, мы быстро обрастаем попутчиками. Они движутся в стороне, вооружаясь всем, что попадается под руку. Основная масса занята тем, что выводит из состояния сна таких же бедолаг, как они сами. Но некоторые активно участвуют в процессе охоты на уцелевших сотрудников и посетителей. Первый блок пятого этажа нами практически зачищен. Но вот после бассейна, начинается новая территория, куда мы еще не заходили. И здесь обнаруживается масса местных, которые по какой-то причине решили переждать всю эту ситуацию внутри, а не попытаться бежать. Перемещаемся от одного кабинета к другому, ведя за собой стайку разномастно вооруженных девушек. Количество мертвых тел за нашими спинами стремительно растет, но никого из руководства мы пока так и не встретили. Иногда через окна пробивается звук динамиков, полковник по-прежнему озвучивает приглашение к переговорам, повторяя его раз за разом. Численность отряда быстро растет. Конечно, это просто неорганизованная толпа, у которой на руках пара единиц огнестрела и масса подручного материала. Зато у них есть внутренняя ярость. А для того, чтобы всадить в кого-то нож или забить его куском металла, серьезные навыки не нужны. Как выясняется в процессе, центр состоит из 5 корпусов, которые объединены в единый комплекс. Мы полностью зачищаем второй, перебив всех, кого встретили. после чего переходим в следующий. Теперь с нами не меньше 20 местных пациенток, и периодически появляются новые, приходящие снизу. На самом пятом этаже палат практически нет. В основном помещения, предназначенные для приятного времяпровождения. Надо сказать, некоторые из них выглядят достаточно сурово. Я могу понять, для чего был нужен бассейн, как и комнату, где на потолке закреплена масса раскачивающихся конструкций, на которых можно закрепить женщину. Но вот небольшой зал, стены которого увешаны кнутами с острыми шипами, заставляет задуматься. Если тут и занимались сексом, то с высокой долей вероятности партнер серьезно калечился в процессе. Ложементы со средства фиксации, стоки для крови и масса инструментов, которые позволяют ранить, не убивая сразу. Даже если пациентка оставалась в живых, думаю, ее психика переходила в состояние восстановлению не подлежит. Чем больше вижу, тем лучше понимаю ярость получивших свободу женщин. Тут сложно жить, даже если ты относительно свободен и располагаешь собственным жильем. На пути счастья становится куда жестче. А центр реабилитации – это билет в один конец. С гетто вопрос пока открытый, но на мой взгляд, там ситуация похожая. Уна выбивает очередную дверь и влетает в помещение, готовая стрелять. За ней сразу же следует Аннет и несколько девушек. Одна сжимает шипованный кнут из того самого зала. Правда, использует его не совсем классическим способом, вместо того, чтобы хлестать, просто перехватывает глотку цели и душит. Пара одиночных выстрелов, крики. Неожиданно рявкает что-то крупного калибра, заставив меня встрепенуться. Осторожно заглядываю в проем, но изнутри уже доносится голос зеленоволосый. Готово. Мы нашли эту суку, брод. С некоторым облегчением выдохнув, вхожу внутрь. Вот этот массивный мужик в пиджаке, видимо, и есть директор. Уна демонстрирует мне коробочку и пистолет. ХМ. Действительно крупный калибр. Пожалуй, из такого можно прошить и полицейский бронежилет. Пытался оказать сопротивление, но промахнулся. В соседнем помещении слышится хлещущий звук, и я смещаюсь к дверному проему. Но сразу же опускаю оружие. Наши союзницы вымещают злость на девушке в коротком облегающем платье. Возможно, секретарша этого директора. Или просто сотрудник, которая решила укрыться вместе с ним. В любом случае, от платья остались лишь ошметки, а на голую спину и ягодицы продолжает опускаться кнут. Судя по тому, что еще пара девушек активно перерывают кабинет, пытаясь найти что-то фаллической формы, мстить они намерены долго и всерьез. Отступив назад, перевожу взгляд на Уну. Выходим. Из соседнего кабинета доносится сдавленный крик. Мстительницы уже приступили к делу. Что интересно, мужчин они обычно убивают сразу. Максимум, отрезают яйца с членом или превращают их в кровавое месиво. Но в случае с женщинами, которые работали в центре, процесс, как правило, выходит куда более вдумчивым. Когда выбираемся в коридор, нахожу взглядом Ланну и шагаю к ней. Здесь есть топливо, девушка вопросительно смотрит на меня и приходится уточнить, бензин или что-то похожее. Подойдет любая горючая жидкость. Та с выражением сожаления покачивает головой, а в беседу вклинивается еще одна пациентка, стоящая в метре от нас. Есть медицинский спирт, он тоже горит. Поворачиваю голову, тощая брюнетка с небольшой грудью, которая предпочла повязать халат на бедра, а не прикрывать все тело. Знаешь, где он хранится? Сразу же наклоняет подбородок. Конечно, спирт есть в каждой процедурной, и на складе. Уже неплохо. Слово «склад» намекает на серьезные объемы. Плюс, понадобится стеклянная тара, бутылки или банки, достаточно большой емкости. Как выясняется, емкости тут тоже имеются. По крайней мере, если верить девушке. Саму ее зовут Тесса, и она выражает полную готовность помочь нам с поисками. Спустя минуту мы уже выбиваем дверь склада, внутри которого обнаруживается пара спрятавшихся докторов. У нас Аннет моментально отправляют их на тот свет, а я изучаю запасы. Судя по перевязочным средствам и лекарствам, в какой-то мере этот центр действительно медицинским. Хотя, рискну предположить, что в основном они лечили раны после сеансов с клиентами. Спирт здесь тоже обнаруживается. Не так много, как хотелось бы, но на полсотни импровизированных зажигательных коктейлей хватить должно. Тем более, что объем подходящих для этой задачи емкостей куда меньше полулитра. Отправляю нескольких увязавшихся за нами девушек обыскать соседние кабинеты в поисках средств разжига. Мятеж добрался и до четвертого этажа. В первый раз мы сюда даже не заглядывали, а теперь повсюду разбросаны трупы. Пациентки же сбиваются вместе, неся боль в массы. К моменту, когда они возвращаются, принеся с собой 3 зажигалки и 2 коробка спичек, все готово для транспортировки. Большая пластиковая бутыль со спиртом и пара упаковок банок. Проще будет дотащить все это до первого этажа и изготовить там, чем нести полные банки с 4-го. Риск разбить готовую продукцию куда выше. Пока спускаемся, еще раз прогоняю в голове свой набросанный на коленке план. Да, зажигательные коктейли, у которых вроде должно быть какое-то специфическое название, единственная мысль, которая появилась за время поисков. И я понимаю, что это не самый оптимальный вариант, слишком много в нем слабых звеньев. К сожалению, другого у нас нет. Добравшись до первого этажа, внезапно сталкиваемся с настоящим столпотворением. Тут не меньше 100 девушек, собравшихся около холла и в нем самом. Наружу они пока не суются, но вовсю наблюдают за ситуацией около периметра, прекрасно фиксируя огни спецсигналов. К счастью, мысль о поисках оружейной комнаты им пока в голову не пришла, зато некоторые используют трофейную обувь. Тут согласен, по сырой земле, на которой есть ветки, босиком много не набегаешь. Приступаем к работе, и скоро к процессу подключается еще несколько человек. Спустя 10 минут у нас уже имеется 52 готовых коктейля, залитых в банки. Каждая пластиковая крышка пробита, и в ней торчит фитиль, сделанный из ткани, пропитанный спиртом. Разглядывая этот небольшой арсенал, прикидываю, как его доставить к бетонной стене. 3 пары рук, 50 емкостей. Сюда мы их тащили в картонных упаковках, но веса полных банок они точно не выдержат. Нужна помощь, оглядываюсь. За спиной Лана, которая спустилась следом за нами, прохожусь взглядом по сгрудившейся толпе, состоящей в основном из женщин разной степени обнаженности, а то и полностью голых. Девушка понимает намек правильно. Мы найдем одежду и обувь. Тут все хотят вырваться наружу. И не говори про опасность. Я понимаю, что там полиция. Не представляешь, с насколько громадной радостью любая из нас убьет кого-то из них. Пусть даже сдохнув в процессе. Твари охраняли режим, что калечил наши тела и души. Теперь наш черед. Мы убьем их всех. Стоящая за ее плечом блондинка с длинными волосами, заляпанными кровью, скалит зубы. Жаль, директор уже мертв. Я бы вспорола ему брюхо и скормила выродку собственную печень. Нарезать тонкими слайсами и всовывать в мерзкую пасть, чтобы он ее жрал. Жрал и знал, что подыхает. Понимал, что ест собственную плоть. Лана косится в ее сторону, а потом ухмыляется, кивая на периметр. Подумай о другом. Там, в городе, еще немало выблядков. Некоторые куда хуже, чем наш директор. Качнув головой, прерываю их милое общение. У полиции должны быть глушилки. Они не применяют их на территории центра, но как только выйдем наружу, ударит всем, что есть. Отсюда все равно не выбраться. Лана подступает ближе, заглядывая мне в глаза. Чувствую ее запах. Кровь, пот и что-то еще, не могу разобрать оттенок аромата. Ты же допрашивал этих тварей. Спрашивал их о центральном, каком-то управляющем, что рулит всем нашим округом. Я так понимаю, это именно он не дает полиции вырубить тут всех и не пускает их сюда. Раз так, с чего ты взял, что он на этом остановится? Все не настолько очевидно. Я даже не знаю, почему он вообще решил нам помочь. Не факт, что биокомпьютер решит раскинуть зонтик защиты еще и за пределами периметра. Девушка кривит губы в усмешке. Но и доказательств обратного у тебя нет. Оставаться здесь мы все равно не хотим. По крайней мере, многие из нас, увидев выражение моего лица, добавляет: мы все равно пойдем. Вместе с вами или отдельно от вас, тебе на не остановить. Судя по всему, настроена она решительно, как и добрая половина собравшихся. Ладно, если они все равно планируют сунуться к периметру, задействуем эту банду с максимальной эффективностью. Хорошо, я покажу, где хранится оружие и экипировка охраны. На всех не хватит, но человек 15 вооружить точно выйдет. Плюс, тут должна храниться одежда персонала, верно? Вам всем нужна обувь и что-то для прикрытия тела. С голыми сиськами ты на асфальте не заляжешь и позицию не займешь. На секунду замолчав, продолжаю. Условие всего одно. Строгое выполнение приказов. Без самодеятельности. На это, они само собой, соглашаются. Правда, это не означает, что в процессе боя, кто-то не выкинет неожиданный фокус. Но нам в любом случае нужны люди, чтобы дотащить коктейли к стене. Да и атаковать так будет гораздо проще. Одно дело, когда вы втроем забрасываете противника импровизированными снарядами. И совсем другое, когда можно дать залп сразу в 20 зажигалок. Сборы отряда занимают еще минут 10. Самые везучие одеваются в экипировку охраны. Другие рыскают по первому этаже в поисках одежды. Проблема в том, что женщины из числа персонала чаще всего носили короткие белые халаты. Красивые, да, но бесполезные, если речь идет о боевых действиях в городских условиях. А мужские штаны девушкам слишком велики. Они подвязывают их и перехватывают скотчем в районе бедер, чтобы зафиксировать. Но выходит все равно не слишком удобно. Отдельным вопросом стоит оружие. Огнестрела хватает на 16 человек. Еще около 20 вынуждены обходиться холодным. Вот с ними, в принципе, все ровно. Нельзя случайно ударить ножом человека, который идет впереди, в отличие от того же пистолета, из которого запросто можно пальнуть не в ту сторону. Приходится инструктировать, показывать, как ставить на предохранитель и объяснять правила безопасного обращения с оружием. Впрочем, уже заканчивая, понимаю, что все равно не уверен в полном понимании ими ситуации, поэтому решаю отправить всех вооруженных стволами на фланги. При таком раскладе, даже если кто-то случайно выстрелит, свинец уйдет в сторону. Чтобы попасть в нас, надо будет специально развернуть оружие, чего, надеюсь, не произойдет.